Джон Капун был не столь противоречив в своих чувствах. Говоря проще, он был настроен враждебно. Он угрюмо молчал, не реагируя на многословное рассуждение миссис о возможных переменах в усадьбе, и явно не разделял ее осторожного оптимизма по этому поводу. «Если она окажется подходящим человеком, — говорила миссис, — или, кто знает, может, оно и к лучшему». Но Джон смотрел в окно кухни и не поддерживал разговор. На предложение доктора встретить гувернантку на станции и привести ее в усадьбу, он ответил откровенной грубостью: «Мне не досуг таскаться через все графство из-за каких-то треклятых мамзелей, так что доктору поневоле пришлось взять это дело на себя». После трагической истории с фигурным садиком Джон стал уже не тот, что прежде. А в свете грядущих перемен он окончательно ушел в себя, часами просиживая в одиночестве и предаваясь мрачным раздумьям. Его пугало появление новой пары глаз в этом доме, где годами никто ни за кем не присматривал. В этой связи Джон Капун предвидел большие проблемы. Все мы в той или иной степени испытывали страх, все за исключением Чарли. И когда этот день настал, лишь один Чарли остался верен себе. Он окопался в дальних комнатах, не появляясь на людях и только изредка напоминая о факте своего существования, потрясавшим весь дом стуком и грохотом. Мы настолько привыкли к этим звукам, что давно уже перестали их замечать. В своей тоске по Изабелле Чарли утратил всякое представление о реальности, и прибытие гувернантки прошло для него незамеченным. В то утро мы убивали время в одной из комнат на втором этаже. Ее можно было бы назвать спальней, если бы кровать не затерялась где-то под грудой хлама, накопившегося здесь за долгие годы. Эмилина ногтями выковыривала серебряные нити из вышивки на портьере. Справившись с очередной нитью, она прятала ее в карман, чтобы позднее прибавить к тайному складу всяких блескучих безделушек под своей кроватью. От этого сосредоточенного занятия ее отвлекли посторонние звуки. Кто-то приближался к дому. Вряд ли она сообразила, что это может означать, но звуки ее беспокоили, ибо она, как и все мы, была отравлена чувством тревожного ожидания, распространившимся по усадьбе. Итак, Эмилина первой заметила подъехавший экипаж. Сверху мы наблюдали за тем, как из него вышла женщина, и четким движением оправив юбку, огляделась по сторонам. Она посмотрела на парадную дверь, затем налево, направо и, наконец, слегка отклонив назад корпус, вверх, прямо в нашу сторону. Возможно, она приняла увиденное за игру света и тени в складках колеблемой сквозняком портьеры. В любом случае, она нас разглядеть не могла, но мы-то видели ее прекрасно. Мы смотрели через дырку в портьере, только что проделанную Эмилиной. Никакого определенного мнения о ней у нас в первый момент не сложилось. Эстер была среднего роста и среднего телосложения. Ее волосы были не особо светлыми, но и не темными. Под стать волосам был и цвет лица, не смуглый и не слишком бледный. Одежда от туфлей до шляпки имела столь же неопределенную окраску. В ее лице не было сколько-нибудь приметных черт, и тем не менее мы таращились на ее дорезе в глазах. Каждая пора на ее коже, каждая деталь ее прически и одежды как будто была подсвечена. Некое излучение распространялось и от ее ручной клади. Казалось, вся она вместе с принадлежащими ей вещами находится внутри удивительного, сияющего кокона, и это сразу отличало ее от остальных людей. Мы не могли понять, в чем тут фокус. Ничего подобного нам прежде видеть не приходилось. Со временем, конечно, мы все узнали. Эстер была аккуратисткой, вычищенная, вымытая, ухоженная и отполированная до кончиков ногтей. Можете себе представить, что она подумала об Анджелфилде? Проведя в доме с четверть часа, она велела миссис позвать нас. Мы, естественно, пропустили ее призыв мимо ушей и стали ждать, что будет дальше. Мы ждали долго, И еще дольше ничего не произошло.